Жить в собственном теле. Прежде чем мы сможем без усилий покинуть тело, нужно научиться полноценно жить в нем. Замечательный способ сделать жизнь полнее, а также подготовиться к смерти, полностью принять свое тело, ощущение за ощущением. Далее дается мягкое руководство по осознанию тела, начиная с макушки головы вплоть до кончиков пальцев. В буддийском обиходе эта практика называется медитацией сканирования тела. С одной стороны, потому что своим сознанием мы охватываем тело, а с другой, потому что с помощью сознания мы как бы выметаем из-под ковра многочисленный завалявшийся там мусор. Внимание возвращает к жизни те части тела, которые потеряли чувствительность из-за страха, и способствует их вовлеченности в действие целого. Эта практика также уравновешивает напряжение в областях, переполненных нереализованной энергией. Она приводит разнообразные части тела, как любимые, так и нелюбимые, к гармонии. Благодаря исследованию поля ощущений, которое мы называем телом, мы можем осознать, что по своей природе превосходим его, что мы сознание, которое обитает в теле и исследует его. Неустанное внимание к ощущениям – это инструмент, который позволит присутствовать здесь и сейчас, когда нужно будет отпустить тело и пребывать в самом этом процессе. Это призыв со стороны жизни принимать свое тело, каждое мгновение, в каждом ощущении. Благодаря чему так или иначе, жизнь найдет обратный путь с не меньшей сознательностью. Медитация на жизнь в теле. Приведите себя в такое умиротворение, чтобы почувствовать тонкое ощущение между кожей головы и головным убором. И пусть ваше внимание сосредоточится на макушке головы. Ощутите твердость черепа и нежность кожи головы. Отметьте их различные качества. На ощупь продвигайтесь к центру ощущений, возникающих в этом месте. Сполна ощутите их характер. Медленно и последовательно переходите к ощущениям в бровях, вокруг глаз, в щеках, за ушами, в губах, в языке и во рту. Возможно, стоит сосредотачиваться на каждом зубе по отдельности, чтобы распознать любые тонкие изменения ощущений, возникающие при переходе от одного из них к другому. Просто наблюдайте. Просто позвольте вниманию проходить сквозь тело, подобно тому, как фонарщик проходит через знакомую деревню на закате, освещая дорогу для вечерних прогулок. Позвольте своему вниманию медленно проходить сквозь горло, отмечая его влажное тепло и ранее незамеченные очаги сухости. Отметьте, что причина складок в горле – не только ребристость глотки, но даже в большей мере страх. Наблюдайте за каждым ощущением по мере того, как мышцы шеи расширяются и формируют плечи. Ощутите вес расслабленных рук. Постепенно охватите вниманием каждую из рук. Пройдитесь от бицепсов к локтям, предплечьям, запястьям, вплоть до каждого отдельного пальца. Ощутите, как мерцает жизнь в кончиках пальцев. А затем перейдите ниже, охватив вниманием туловище, чувствуя каждый внутренний орган, сердце, легкие, желудок, печень, почки, мочевой пузырь, ощущения, возникающие в них. Скользите вниманием вниз по позвоночнику, ощущая, как тонко меняются ощущения от позвонка к позвонку. Не нужно ничего создавать. Нужно лишь принимающее внимание, сосредотачивающееся на всем, что взывает к более тонкому исследованию. Затем спуститесь вниманием к низу живота, исследуя как зону напряженности, так и зону открытости, чувствуя удовлетворение, не делающее предпочтений от пребывания внутри процесса, от которого вы, судя по всему, долго незаметно отстранялись. Это пребывание внутри жизни в вашем теле. Далее постепенно охватывайте вниманием бедра и половые органы, отмечая любое напряжение или тот факт, что игнорируете область сфинктера. В этом процессе мы не можем исключать ничего, если хотим обрести целостность. Охватите вниманием каждую ногу по отдельности, двигаясь от бедра к коленям, икрам, лодыжкам и необычно скошенным пястям ноги, которые отвечают за ее работу. И позвольте себе подвигаться туда-сюда, будучи завороженными этим процессом обживания в теле заново. А затем охватите вниманием каждый палец и пятку каждой ноги. Далее, чтобы перевести эту технику на новый уровень, учитесь покидать это тело, возвращаясь назад от пальцев ног к макушке головы. Кстати говоря, именно макушка головы считается самым удачным местом для ухода из тела в момент смерти. Наблюдайте, как ощущения одно за другим растворяются во внимании, которое устремляется вверх, в углубляющееся ощущение открытости пространства. Пусть каждое ощущение исчезает, как если бы с ним растворялась соответствующая часть тела. Поднимитесь к макушке головы, по пути захватывая уже осознанные области. Пусть жизненные силы следуют по только что открытому каналу, отыскивая обратный путь, с каждым ощущением поднимаясь вверх по позвоночнику, через сердце и горло, к макушке головы. У этой телесной практики сканирования тела двойная цель. Во-первых, она позволяет человеку снова полноценно ощутить свое присутствие в теле. Во-вторых, она дает ему возможность, когда наступит время, полностью оставить его. Она в определенном смысле прибавляет человеку оживленности, одновременно давая жизненной силе канал для того, чтобы беспрепятственно уйти, когда с телом случится беда. Это еще одна игра с жизнью, который облегчает нашу смерть. Когда смерть дышит прямо в спину. Почти год смерть, что называется, дышала мне в спину. Благодаря ей я почувствовал себя живее. Она наполнила непостоянство вещей глубоким уважением и радостью. Радостью, которую дает пристальное внимание. Она побуждает меня вовлекаться в вечно изменчивое настоящее. Она говорит, что время – это заблуждение. Отнюдь не поверхностное представление о непостоянстве мне дает безвременные уроки связанные со смертью моего первого учителя Руди, который погиб более 30 лет назад при крушении самолета, моего второго учителя Суджаты, который умер от СПИДа многие годы спустя, и еще одного учителя, который лишился дееспособности после инфаркта. Также мои наставники Рамана Махарши, Нимкарали Баба и Махаси Саяда. Все они давно мертвы. Впрочем, опять же, зачастую теперь установить с ними связь проще, чем раньше. Никакого ожидания звонков, никаких помех междугородней связи. Андреа сказала как-то раз, когда я заметил, сколько моих товарищей по жизни уже умерли или умирают, и это только начало. Теперь, вплоть до того дня, когда настанет твой черед, тебе и дальше будут звонить, чтобы сообщить, что умирает какой-нибудь твой друг. Возможно, вы думаете, что раз я присутствовал при стольких смертях и в течение последних 20 лет консультирую умирающих, я полностью подготовлен к смерти. Однако в ходе годового эксперимента, посвященного жизни и смерти, для меня многое прояснилось, когда я заметил, насколько яснее я стал осознавать собственную смертность. Очевидно, что никакая смерть другого человека, сколь бы ужасна она ни была и как бы глубоко она нас не затронула, не может полностью избавить от собственного отрицания смерти или от заблуждения, желающего, чтобы вы никогда не умирали, и позабывшего, что вы никогда не умрете. Одна женщина, умиравшая в одиночестве и сильно мучившаяся от боли, сказала: «Посмотрела бы я на Стивена в подобных обстоятельствах». Она попала в точку. «Что ж, посмотрим. Давайте разберемся теперь, пока еще не слишком поздно, как я нереалистично фантазирую по поводу своего пути к смерти. Какие вещи я тайком вымел прочь из сознания под ковер. Как я ввожу себя в заблуждение, полагая, что понимаю смерть. Настало время увидеть, что, быть может, мы рассчитываем умереть в благоприятный день, что мы откладываем на завтра дело, которое нужно сделать сегодня. Пару лет назад одна женщина, участвовавшая в нашем семинаре выходного дня «Сознательная жизнь, сознательное умирание», погибла в автомобильной аварии по пути домой. Многие люди сетовали на ее невезение. Однако что-то в нас с Андреа радовалось ее везению. Она будто по наитию подготовилась к смерти, которая в ином случае могла бы стать для нее полной неожиданностью. Я до сих пор не могу сказать, была ли ее смерть трагедией или благодатью. Отказываясь от контроля. Многие люди съедают свой последний ужин и в последний раз опорожняют кишечник не самостоятельно. Часто силы тела слабнут по мере постепенного приближения к смерти. Если вам повезет, вам будут оказывать помощь те, кто за вами ухаживает. Когда ваше тело реагирует не так, как бы вам хотелось, и вы чувствуете, что уже не являетесь той личностью, которой когда-то были, часто бывает сложно принять такого рода заботу. Когда за нами присматривают, это усиливает чувство беспомощности и наше извечное сопротивление такого рода переживаниям. Что-то в нас полагает, что легче обслуживать других, чем принимать заботу. Именно этого чувства бессилия, время от времени возникающего, мы пытались избежать, из-за чего оно стало неутихающим. Нам нужно открыться навстречу своей беспомощности и исследовать ее. Мы можем чувствовать себя беспомощными, но на самом деле никогда такими не являемся. Мы всегда можем проявить мягкость, отдаться происходящему и участвовать в реальности по мере своих сил. Безусловно, нам вряд ли удастся контролировать ситуацию. Но, вероятно, мы сможем частично отказаться от сопротивления, превращающего ситуацию из сложной в невыносимую. Как можно сохранить открытое сердце, когда вы больше не можете двигать руками? Учитесь беспомощности. Далее следует несколько упражнений, которые можно выполнять с этой целью. Цель первого упражнения – помочь вам увидеть очертания своей зависимости от контроля и неизученных паттернов привычки. Пусть тот, кто обыкновенно ведет в парном танце, начнет следовать за партнером. Вас ждут сотни взрывов смеха и, возможно, бесчисленные рыдания. Это упражнение кажется очень трудным, если не расслабить живот и не отдаться танцу. Второе упражнение несколько более конкретно. Опустите руки и позвольте, чтобы вас накормили. Также позвольте одеть себя другому человеку. Наблюдайте за своей фрустрацией. Не поднимайте рук. Третья практика – это хождение с закрытыми глазами. Позвольте кому-то, кому вы доверяете, провести вас по всему дому с завязанными глазами. Наблюдайте за своим недоверием и страхом. Чтобы открыться до следующего уровня практики, выполняйте это упражнение самостоятельно. Ходите в одиночку с завязанными глазами по темному дому. Четвертое упражнение заключается в том, чтобы провести один день или большую его часть, не занимаясь ничем. Совершенно ничем. Никакого секса, наркотиков и рок-н-ролла. Наблюдайте, как ум, лишенный стимулов, проявляет беспокойство. Расслабьте живот и отдайтесь танцу. Примерно спустя полгода после начала эксперимента я получил приглашение на 40-ю встречу выпускников своего университета. Вместе с приглашением мне пришел список бывших сокурсников, их адреса и текущие должности. Примерно один из девяти уже умер. А в Нью-Йорке новости об умирающих коллегах и духовных друзьях. Люк отправился в мир иной, чтобы порадовать небеса дхармой. Марк, серьезно больной раком, чистый как колокол храма, в рамках своей длительной практики тибетского буддизма изучал технологию переноса сознания после смерти, известную как пхова. А Тум, не знающий, доживет ли до конца месяца, уехал в свое последнее паломничество. Говорят, если бы нам удалось увидеть полноту истины, мы бы в любой день смогли наблюдать, как сотни тысяч духов покидают землю, подобно бесчисленным молниям, направленным ввысь. Говорят, что из космоса это выглядит как фейерверки на удачное празднование Дня Независимости. На случай, если я начну забывать, что в день моей смерти умрут 250 тысяч людей, в июле умерли многие мои старые друзья и пациенты. Опадающие листья грудой лежали у корней великого древа. Во время размышлений об ушедших друзьях моей юности, мой ум с испугом осознал, что последний год жизни был прожит больше, чем наполовину, что осталось времени меньше, чем прошло. И он начал выпрашивать дать ему больше времени. Он настаивал, что последний год начался лишь спустя 6 недель после Нового года, когда процесс пошел полным ходом, и я начал писать о нем. Ум доказывал, что у него есть время на жизнь до следующего дня Святого Валентина, и нет необходимости уходить до этого. «Я предложил своему уму немного печенья и стакан теплого молока, сказав, чтобы он расслабился и готовился умирать. Он немного поворчал, а затем бурно рассмеялся. Так я учился доверять происходящему». Том. Я не видел Тома со времен Хейта Эшбери. В записке говорилось, что у него рак ротовой полости. Он ответил на телефонный звонок, и мы тут же заговорили, как прежде. Он сказал, что жена и дети хорошо держатся, но также упорно была и опухоль. Он обладал лучшим из худшего. Он сказал, что сделал все возможное, чтобы вылечиться, но исцеление не последовало. Он звучал немного растерянно, но, как он выразился, держал себя в руках. Когда я предложил ему заняться совместной медитацией, он сказал, что правда не хотел бы расширять сейчас границы своего мира, что в его руках едва умещалась та реальность, с которой он взаимодействовал. Он купил автомобиль Volkswagen 1967 года, чтобы отправиться в последнее паломничество, обратно к дому детства на восточном побережье, и уже наполовину отпустил все, что у него имелось, сказав, что не так уж много всего накопилось, ведь он всегда был оптимистом. Почти 30 лет назад, стоя по колено в воде южного рукава реки Ил, я играл роль священника на его свадьбе. Летописец его жизни, фотограф бунтов в Хейти, Вудстоке и Чикаго, у которого почти не осталось времени. Теперь они собирали вещи для путешествия. Когда тебе говорят, что жить осталось всего пару месяцев, кажется, будто нужно безумно много всего сделать. Но как только я приведу в порядок свой карбюратор, я отправлюсь в поездку к неизведанным далям. Кто умирает? Мы проживаем жизнь, делая вид, что мы реальны. Из каждого охраняемого угла нам говорят, что мы должны быть добропорядочными гражданами, достойными людьми. Мы чувствуем облегчение, видя, что никого, по всей видимости, не заботит, что мы едва существуем, что мы лишь одна другая мысль, лишь какие-то чувства, проплывающие сквозь нас, останки выцветших воспоминаний, покалывание в кончиках пальцев, зачарованность противоречивыми желаниями и убеждениями. Мы смело продолжаем разыгрывать роль, изумляясь, что никто не разоблачает наши уловки. Изображая личность, которая по нашим представлениям является добропорядочной, мы просто не знаем, что думать, и хватаемся за намеки других участников действия. Все другие люди кажутся нам гораздо более реальными, чем мы сами. И из самого сердца нашей обусловленности, полной противоречий, мы задаемся вопросом, сможет ли этот спутанный клубок предстать перед лицом смерти, а уж тем более иного мира. Мы боимся, что недостаточно реальны, чтобы умереть, и потому начинаем исследовать, что собой на самом деле представляет жизнь. Мы обращаем взор внутрь, подобно полному новичку, ничего не воспринимающему как данность и видящему все как впервые. Мы вступаем в поток сознания, чтобы понять, кто ответственен за все эти мысли и кто за всем наблюдает. Подобно идеальному ученому, обладающему несведущим умом, не имея никаких предубеждений, открытые к любым возможностям, совершенно обнаженные перед истиной, мы исследуем все происходящее. Одно из первых убеждений, с которым мы сталкиваемся, таково. Мы воображаем, будто умрем, единственно по той причине, что мы уверены в своем рождении. но мы не можем доверять информации из вторых рук. Нам нужно выяснить все собственноручно. Были ли мы рождены? Или рожден был лишь сосуд, в котором временно пребывает наша вечность? Что на самом деле родилось? И кто умирает? Когда мы вглядываемся в содержание сознания, на основе которого определяем себя, то обнаруживаем, что все здесь достаточно быстротечно. Любая когда-либо возникшая у нас мысль появляется, развивается и исчезает. Все внутри сознания непрестанно умирает и вновь рождается. Одна мысль растворяется в другой. Одно чувство развивается в другое. Будто нет ничего постоянного. Все уже находится в процессе умирания. И находясь в самом сердце такого непостоянства, мы задаемся вопросом, существует ли нечто достаточно реальное, чтобы пережить смерть. Жизнь длится всего лишь миг. Затем наступает следующий миг и исчезает в потоке. Мы живем это мгновение к мгновению, никогда не зная, что произойдет дальше. Но затем во всем этом нечто привлекает наше внимание. Мы понимаем, что каждое переживание нашей жизни было и остается приходящим, кроме одного. Что существует неизменная открытость, в которой пребывают все изменения. Как мы могли совершенно не заметить чего-то столь очевидного? Каждый миг мы сознавали, что сознаем, будь то позавчера, на уровне сердца или нутра, что бы при этом ни происходило, всегда остается нечто одно, неизменное. Остается неприходящее чувство самого бытия. Не бытия тем или этим, но таковость, в которой наше драгоценное то или это неизбежно исчезает. В сущности, это основополагающее чувство бытия присутствует настолько, насколько присутствуем мы сами, и не меняется от рождения до смерти. Это непрестанный гул бытия, звучащий в наших бренных клетках. Когда мы прямо обращаем взор на это чувство таковости, когда мы входим в него, когда мы спокойно в нем пребываем, то обнаруживаем, что оно бесконечно. Если мы спросим себя, можно ли обнаружить у этого чувства бытия начало или конец, родилось ли оно когда-то и способно ли умереть, мы сможем ответить только, что ранее нам сообщали неверные сведения о бессмертной природе нашей сущности, что слух о нашей смерти был сильно преувеличен, как мог бы сказать Гекльберри Финн. Не пытайтесь дать этому имя. Так вы лишь положите начало священной войне. Поэтому некоторые зовут его неименуемым. Это чистое внимание, существующее до начала движения сознания. Это пространство между мыслями. Это океан, в котором плывет наш крошечный пузырек. Это бесформенность, от которой зависит форма. То бессмертное, что снова и снова умирает, только чтобы доказать, что не умрет никогда. Нас научили, что для существования мы нуждаемся в нашем теле, но все обстоит обратным образом. Когда наша истинная сущность покидает самость, которой мы себя считали, тело паникает и мгновенно начинает представлять проблему, от которой надо избавиться. Это основной принцип естественного сохранения, в процессе которого отбрасывается оболочка, а содержимое вновь пускается в оборот. Все, что может умереть, умрет. То, что не способно умереть, не умрет. Поймите, как можно извлечь для себя уроки из всех этих граней бытия и вместить целое в сердце, полное заботы и служения. То, что приходящее, привлекает сострадание, То, что вечно, дает мудрость. Что заставляет вас думать, что вы были рождены, и что заставляет вас думать, что вы умрете? Внимательно наблюдайте за такими мыслями и отмечайте необъятность, в которой они разворачиваются. Мы потеряли разум в поисках устойчивого центра, но его нет. Наш центр – это ширь пространства. Ничто не умирает и не за что держаться. Изначальное лицо. Некоторые люди убеждены, что сердце человека останавливается, когда он умирает. Другие чувствуют, что его жизнь продолжается. Что заставляет нас вопрошать не только о том, что или кто умирает, но и о том, что бессмертно? Что происходит с тем, что наполняло жизнью тело? Откуда оно возникает и какова его судьба? В ходе обучения в дзен-буддизме учитель иногда спрашивает: «Каким было твое лицо до того, как ты родился? Какова ваша изначальная природа? Что у вас никогда не рождалось и не умрет?» Этот вопрос часто застигает учеников врасплох. Они пытаются изо всех сил напрячь глаза, чтобы увидеть внутри какой-то образ. Они видят только растерянность, приобретенную ранее. Наше изначальное лицо – это лишенное лица присутствие. Отраженное в зеркальных порождениях ума – это то, что переживает мысли и чувства. Это свет, которым зажигается сознание. Оно смотрит сквозь маску личности и дает жизнь. Обнаруживать свое изначальное лицо – значит видеть то, что за маской. За пределами мышления, за пределами известного, за пределами непостоянства есть вечно сущая, безымянная таковость бытия, наша вневременность, бессмертие, энергетическая сущность. Всего один взгляд на наше изначальное лицо может быть не менее пугающим, чем освобождающим. Он расширяет нашу жизнь до вечности. Он трансформирует смерть. Вы тысячу раз глядели в зеркало, чтобы увидеть то лицо, из которого смотрите на мир. Вы изучили и оценили это лицо, приобретенное благодаря рождению, со всех перспектив, доступных той личности, которая вам досталась вместе с ним. И все же вы не можете увидеть большую часть себя, лик своей изначальной природы. Многие рассказывают о внетелесном опыте, в котором они парили над своей телесной обителью и наблюдали за событиями с легкостью и удивлением. Подобное иногда происходит с людьми, страдающими от серьезных заболеваний, а особенно с теми, кто находится при смерти. Они убеждены, что в своем существовании не зависит от разрушающегося тела. Они замечают, что внутри их физического тела будто бы есть более тонкое тело, даже тело света, которое независимо от тяжелой внешней оболочки. Возможно, еще более значимо то, что происходит с человеком, когда он переживает опыт иной, чем телесный. Бесконечная открытость простору бытия, не считающая себя вообще никаким телом, астральным или иным. Исцеление, не знающее конца. Это непосредственный опыт динамического покоя нашей бесформенной сущности, не зависящей ни от какого тела, тонкого или грубого. Как говорят буддисты, пустота не ничто, она просто не нечто. Размышления об изначальном лице. Спокойно сидя, ощутите себя сидящим. Изучите тело, в котором вы сидите. Наблюдайте за мерцающим полем ощущений, которые мы называем телом. Отмечайте внесловесный характер ощущения. Чувство, что оно просто гул, проходящий сквозь тело. Погрузитесь в ощущение, чтобы пережить то тонкое присутствие, которое позволяет познавать ощущение. Почувствуйте это ощущение внутри ощущения. Утвердитесь в этом чувстве бытия, жизни, вибрирующей в каждой клетке. Пребывайте в бытии. В тишине ощущений обнаруживается чувство присутствия. Отмечайте, как каждая возникающая мысль привносит хаос в эту простую таковость и заставляет ее полагать, что именно кому-то устойчивому присуще страдание. И она утрачивает свою пространственность. Пребывайте в бытии. Просто спокойно сидите и понимайте. Пусть сознание погрузится само в себя. Познайте то, что познает. Непосредственно переживайте это чувство, с помощью которого вы воображаете, что существуете. Всем сердцем в него войдите. Пребывайте в центре этого гула. Есть ли у него начало? Есть ли у него конец? Или это просто чувство бесконечного бытия, нерожденного и неумирающего? Не спрашивайте ум, который всегда ограничивает себя определениями. Спросите сердце, которое не может дать этому чувству имени, но неизменно им является. Пребывайте в бытии. Почувствуйте внутри себя это безвременное присутствие, простор бытия, неименуемую сущность, из которой рождается сознание. Это простое переживание нашей универсальной тайны. С момента рождения существует лишь одно переживание, которое никогда не менялось. Переживание чистого бытия. Не бытия тем или другим. Просто бытия. С того момента, как мы осознали, что сознаем, присутствует одно непрерывное переживание, лежащее в основе всех других. И это наше изначальное лицо. Костер, из которого вылетела наша крошечная искра. Пребывайте в сущностном сиянии бытия. Отпуская все, что непостоянно, включая идею непостоянства, вступите непосредственно в шум бытия, признавая, что даже наше бессмертие не может бросить вызова нашей смертности, отпустите все, что умирает, и раскройте, что остается. Когда 81-летний тайский учитель по медитации посещал центр в Новой Англии, он спросил собравшихся учеников, что остается, когда просветленный человек умирает. Когда один монах дал традиционный ответ, что ничего не остается, учитель остановил его и сказал: «Нет, остается истина». Что это за истина, которой мы являемся по существу и которая не умирает? какова наша изначальная природа. И каким образом погружение в присутствие, благодаря которому мы пребываем в присутствии, отвечает этому вопрошанию. Признайте, что внимание – ваша изначальная природа, существующая до рождения сознания. Это сознание зависит от присутствия внимания. Однако внимание не зависит ни от чего. Оно просто присутствует. Пребывайте в бытии. Увидьте то, что смотрит глазами нашего изначального лица. Наблюдайте своими истинными глазами за появлением сущностной мудрости и сострадания, настолько великих, что никто из тех, кого вы любите, снова не умрет одиноким, как и вы.